Отрывки из Илиады. Жертву принесши богам, да пошлют Илиону спасенье, Гектор поспешно потек по красиво устроенным стугнам. Замок высокий Пергама пройдя, наконец он достигнул скейских ворот, ведущих из града в широкое поле. Там Гетионову дочь Андромаху, супругу он встретил, с нею был сын. На груди у кормилицы нежный младенец тихо лежал, как звезда лучезарная, был он прекрасен, Гектор Скамандрием назвал его. От других он был прозван Астианаксом, понежели ж Гектор защитой был града. Ласково руку пожавший ему, Андромаха сказала: «Неумолимый, отважность погубит тебя. Не жалеешь ты ни о сыне своем в пеленах, ни о бедной супруге. Скоро вдове безотрадной ахейцы тебя неизбежно, силою всею напав, умертвят. Для меня же было бы лучше в землю сокрыться, тебя потеряв. Что будет со мною, если тебя, отнятого роком могучим, не станет? Горе! Уж нет у меня ни отца, ни матери нежной. Мой отец умерщвлен Ахиллесом божественным, Фивы, град Киликиен, с блестящими златом вратами разрушив, сам он убил Гетеона, но не взял оружие. Чуждой мысли такой он с оружием вместе сожжению предал кости родителя. В почесть ему погребальный насыпал холм, и платанами горные нимфы тот холм обсадили. Семеро братьев еще у меня оставалось в отчизне, все они в день единый повержены в бездну Аида, всех беспощадной рукой умертвил Ахиллес быстроногий. Матерь царицу от пажитей густолесистого плака в рабство добычей войны он увлек, но за выкуп великий скоро ей отдал свободу, что пала от стрел Артемиды. Гектор, ты все мне теперь, и отец, и нежная матерь, ты мой единственный брат, о Гектор, цветущий супруг мой. Будь же ко мне сострадателен, здесь останься на башне, сыну не дай сиротства, супруге не дай быть вдовою, там на холме смоковницы войско поставь, нападенье легче оттуда наград, там открыты для приступа стены, с той стороны уж три крата на нас покушались оба Аякса и Доминей, Диомед и Атриды. Кротко ответствует гривистым шлемом украшенный Гектор: «О, Андромаха, и я о том же печалюсь, но стыд мне будет тогда от троянских мужей и от жены Илиона, если, как робкий, суда удалюсь, уклоняся от боя, то запрещает и сердце. Да ныне привык я спокойно бодрствовать духом и биться у всех впереди, охраняя Трою, великую славу отца и мою. Но предвидит вещее сердце, и тайно гласит мне тревожное чувство. Некогда день сей наступит, падет священная Троя, с нею Приам и народ царя копьеносного бодрый. Но не Трои грядущее горе, не участь Гекубы, ниже Приамова гибель, ниже столь многих, столь храбрых братьев моих истребления, тогда неизбежно падущих в прах под рукою врага сокрушают ныне так сильно душу мою, как мысль о тебе, Андромаха. Когда ты вслед за одеянным медною броней мужем ахейским плачь отсюда пойдешь, лишенная света свободы, или в Аргосе будешь с рабынями ткать для царицы, или, утомленная тяжким сосудом в ключе гиперийском, черпая воду, будешь в слезах поминать о Пергаме. Может быть, видя, как плачешь в своем одиночестве, скажут: «Вот вдова знаменитого Гектора, бывшего первым в войске троянском в те дни, как сражались у стены Илиона». То, услыша, ты сновую вспомнишь тоской, что на свете нет уж того, кто от рабства надежную был бы защитой. Нет, я лучше хочу, чтоб меня бездыханного скрыли в землю, чем слышать о плаче твоем и крушительном плене. Так ответствовал Гектор, и к сыну руки простер он. Робко от них отклонился, и к лону кормилицы с криком бросился милый младенец. Дичаса отца, устрашенный ярким блистанием лад и косматую гривую шлема, грозно над ним зашумевшего с медно-огромного гребня. С грустной улыбкой и мать, и отец посмотрели на сына. Шлем с головы снимает поспешно блистательный Гектор, бранный убор на землю кладет, и на руки взявший сына целует его с умиленьем и нежно лелеет. Громко взывает потом он к бессмертным богам и Зевесу: «Царь Зевес, вы, боги Олимпа, молю вас, да будет некогда сын мой, как я, благолюбием первый в народе, столько же мышцею крепок и мощно господствует втрое. Пусть со временем скажут, отца своего превзошел он, видя его из сражения идущего с пышной уброней, снятый с врага, и такая хвала да порадует матерь». Так сказал, положил он в объятия нежной супруги сына, она, улыбаясь сквозь слезы, душистым покровом персий одела его, и глубокой печалью полный Гектор, ее приласкавший рукою, приветно сказал ей: «Бедная, ты не должна обо мне сокрушаться так много. Против судьбы я никем преждевременно сослан не буду в темный Аид, но судьбы ни единой еще не избегнул смертный, родившийся раз на земле, ни смелый, ни робкий. С миром же в дом свой пойди, занимайся порядком, хозяйством, пряжей, тканьем, наблюдай, чтоб рабы и рабыни в работе были прилежны своей. О войне же иметь попеченье — дело троянских мужей, и мое из всех наиболее». Кончив свой гривистый шлем, поднимает блистательный Гектор. Медленным шагом и часто назад озираясь, и слезы горькие молча лия, Андромаха пошла и достигла скоро обители Гектора. Много служительниц было собрано там за работою, все сокрушались с нею. Заживо Гектор был в доме оплакан своем. Неизбежно, мнили они, он погибнет, мы вечно его не увидим. Истину, вещая скорбь, предсказала им. Время настало сбыться тому, что давно предназначено было. Но прежде славой великой покрылся могучий защитник Пергама. Пал Патрокл от руки благородного Гектора. В туне шлем Ахиллесов и щит покрывали его. Неизбежный час судьбы наступил. Из Патроклова хладного трупа Гектор совлек Ахиллесову броню, и сеча зажглася в круг бездыханного юноши, прежде столь бодрого в битве. «Я к кораблям Антилоха послал возвестить Ахиллесу гибель Патрокла, но знаю, что к нам не придет он на помощь, сколь не кипел бы на Гектора злобою. Он безоружен, Нам одним защищать умерщвленного друга. Упорно будем стоять за него, спасем бездыханное тело. Так говорил Менелай Теламонову сыну Аяксу. Правда, Атрид знаменитый, Аякс отвечал Менелаю, ты с Мерионом Патрокла храни. Наклонитесь, и тело, взяв на плеча, несите из боя. Мы, Шоба Аякса, равные мужеством сердца, всегда неразлучные в битве, будем стремление Троян и великого Гектора дружно грудью своей отражать, охраняя отшествие ваше. Царь Менелай с Мерионом подъемлют Патроклово тело, сильной рукою с земли. Ужаснулись трояне, увидя тело во власти Ахеен, и бросились с воплем за ними. Словно как псы, упредя звероловцев молодых, на лесного вепря, когда он поранен, кидаются вдруг, но лишь только бешеный он ощетинец на них обернется, в испуге все рассыпаются, так и трояне сначала стремятся бодро вперед, подымая мечи и двуострые копья, но лишь только аяксы в лицо им лицом обратятся, все бледнеют, и боя начать ни один не дерзает. Царь Менелай с Мерионом бесстрашно, медлительным шагом идут вперед, унося из сражения Патроклово тело. Их защищают аяксы. Блистательный Гектор с Энеем рвутся, как львы разъяренные, силе с добычу похитить. Страшной грозой к кораблям приближается шумная битва. Робко меж тем Антилох к Ахиллесовой ставке подходит. Он сидел впереди кораблей, недалеко от моря, мрачен, тревожимый думой о том, что уже свершилось. Горе, он мыслил. Зачем к кораблям в беспорядке теснятся снова ахейцы, покинув сражение? Страшут, что со мною сбудется то, что давно предсказала мне матерь, что должен прежде меня от троян мир Медонец погибнуть храбрейший. Сердце дрожит. Уж не пал ли Менетиев сын? Непреклонный друг, а я умолял уйти к кораблям, отразивший вражий пожар, и отнюдь не испытывать с Гектором силы. Так размышлял Ахиллес. И пред ним сокрушительной вестью сын престарелого Нестора, слезы льющий, явился. «Горе мне!» Сын благородный Пелея, ты должен о страшной слышать беде, какой никогда не должно бы случиться. Пал Патрокл, уж теперь за его бездыханное тело бьются, он наг, оружие Гектор могучий похитил. Мрачное облако скорби лицо Ахиллеса покрыло. Обе он горсти, наполнивши пеплом, главу им осыпал, лик молодой почернел, почернела одежда, и сам он, телом великим пространство покрывший великое, в прахе был распростерн, и волосы рвал, и бился об землю. Девы им купно с Патроклом плененные, в страхе и ставки выбежав, громко вопили над ним, и перси терзали, с ними стенал Антилох. Заливаясь слезами, всею силой он Ахиллесовы руки держал, чтобы в безумии горя сам он себе не пронзил изощренным оружием груди. Страшным воплем он плакал. Его услышала матерь. В доме седого отца на дне глубокого моря громко она зарыдала, и к ней собрались нереиды, сестры молодые, морской глубины золотовласые девы. Полон был ими подводный серебряный дом, поражали все они перси, печалясь с сестрой. Им Фетида сказала: «Милые сестры, Нерея, бессмертные дочери, много, много печали на сердце моем. О, горе мне, бедный! Мне, Ахиллеса великого матери, мною рожденный сын, столь душой благородный, столь мужеством славный, в героях первый, он цвел, как молодое прекрасное древо, с любовью, нежный, воспитанный, вырос, и мной, наконец, к Илиону посланный, поплыл туда в кораблях острогрудых, и вечно мне уж его не увидеть в отеческом доме Пелея. Но доколе и жив он, сиянием дня озаренный, он осужден на страдание, и матерь ему не поможет. Милые сестры, покинем глубокое море. Мне должно сына увидеть, мне должно проведать, какое новое горе ему, не вступавшему в бой, приключилось. Так сказав, из пещеры выходит Фетида, и с нею сестры, Нереевы дочери, слезы льющие, волны моря кругом их шумят, разделяясь. Достигнувши Трои, на берег всходят одна за другою, в том месте, где зрелись все корабли, Мирмидонин кругом Ахиллесовой ставки. Матерь к нему подошла, зарыдала над ним, и, обнявши нежной рукою преклонную голову сына, сказала: «Что же ты плачешь? Что бодрую душу твою сокрушило? Будь откровенен со мной. Зевес-громовержец исполнил все, о чем ты молился, подъемли здесь руки. Ахейцы много стыда претерпели, утратив тебя, и теснимы силой врагов к кораблям безнадежно тебя призывали». Тяжко, тяжко вздохнув, отвечал Ахиллес быстроногий: «Матерь, нетщетно молил я, исполнил Зевес-громовержец все, но какая в том польза, когда потерял я Патрокла, друга нежнейшего, милого мне, как сиянье дневное? Он погиб, и оружие Гектор убийца похитил, крепкое, дивное, дар от богов олимпийских Пелею, вон и день, как тебя сочетали бессмертную с смертным. Было бы лучше, когда б ты осталась богинею моря, лучше, когда бы простой небессмертной супруги супругом был Пелей. Бесконечной тоской по утраченном сыне будешь ты ныне крушиться, уж вечно его не увидишь в доме отца, да и сердце мое запрещает мне доли здесь меж живыми скитаться. Но прежде Гектор заплатит мне за Патроклову жизнь, под моею ногой издыхая». Матерь, льющая слезы, ответствует: «То, что сказал ты, мне возвещает, что жизни твоей прекращение близко. Сам ты за Гектором вслед неминуемо должен погибнуть. Так повелела судьба». Ахиллес возразил ей угрюмо: «Пусть я погибну теперь. Что в жизни, если Патрокла мне защитить не дано? Далеко от любимой отчизны пал он, а я не пришел отразить ненавистную гибель. Что я? Родительских, мирных полей суждено не видать мне. Жизни Патрокла спасти я не мог, не мог быть защитой стольким друзьям благородным от сильного Гектора падшим. Здесь я сижу позади кораблей, бесполезное бремя свету, я, Ахиллес, из всех меднолатных Ахеен, в битве храбрейший, хотя на совете другим уступаю. О, да погибнут вражда и гнев, отемняющий часто разум мудрейшим! Сначала он сладостней меда, но скоро пламень, снедающий в сердце, вкусившим его зажигает. Так и меня раздражил Агамемнон, царей повелитель. Но пусть будет прошедшим прошедшее, сколь не прискорбно сердцу оно, раздраженное сердце должно покориться. Я иду. Не избегнешь меня ты, Патроклов убийца, Гектор. Свой жребий принять я готов, когда не назначит вечные Зевесы бессмертные боги Олимпа, и мне ли ныне роптать на судьбу, когда и Алкид благородный, сын громовержца любимый был некогда ею постигнут. Если подобный удел и меня ожидает, пусть лягу в землю дыханье утратив, но славу великую прежде здесь соберу, быстротечно я жизни взамену, здесь многих дев полногрудых дарданских принужу крушиться и слезы с юных ланит отирать, закрываясь руками, лица и вздохи спирая в груди, раздираемый горем. Скоро узнаю, что я отдохнул, а ты не надейся, матерь, меня удержать, никогда я не буду покорен. — Истину ты говоришь, — отвечала Фетида, — похвально быть для друзей от беды и от смерти защитой. Но Троя ныне владеет твоими блестящими латами. Хищный Гектор, украшенный ими, ликует, хотя и недолго в них величаться ему. Предназначенный час недалеко. Но безоружный, мой сын, не бросайся в тревогу, Арея. Здесь помедли, доколе меня опять не увидишь. Завтра сюда на рассвете, лишь только подымется солнце, с пышной бронею и скованной богом и фестом приду я. Так говорила богиня. И с сыном могучим простилась. К юным сестрам, среброногим богиням, потом обратяся, «Милые сестры», — сказала, — «теперь погрузитесь в море, в дом возвратитесь, Нерея, и старцу седому пучины все возвестите. А я на вершину Олимпа к Ифесту прямо отсель полечу, умолять, чтоб оружие дал нам». Кончила. В лоно зыбей погрузились молодые богини. Быстро к вершине Олимпа от них полетела Фетида. Тою порою ахейцы от грозного Гектора с громким воплем бежали к своим кораблям на брега Эллиспонта, силясь напрасно исторгнуть из боя Патроклова тело. Гектор, как бурное пламя, гнался за ним. Уж трикраты за ногу мертво сзади хватал он, готовый добычу вырвать из рук у ахеин, и кликал троян, и трикраты силою всею аяксы его отражали от трупа. Яростный, пламенный, все низвергал он, то, бегая быстро, бился в толпе, то, стоя недвижим, сзывал громогласно в битву своих и рвался неотступно на хладное тело. Так над растерзанной ланью, голодный, очами сверкая, лев космолапый сидит, не тревожася пастырей криком. Тщетно аяксы отважные борются с ним. Овладел бы он неизбежно Патроклом с великою славой, когда бы Ира с небес не послала Ириду к Пелееву сыну. Сын Пелеев, беги, беги на помощь к Патроклу. Битва уже подошла к кораблям. Посмотри, убивают страшно друг друга, одни отбиваясь, другие стремясь тело схватить. Одолеют трояне. Блистательный Гектор скоро похитит Патрокла и втрою умчит, и на башне выставит голову, снятую с плеч в посрамлении ахеин, полно медлить, или псам напитаться Патрокловым телом. Встань, безоружный, взбеги на раскат, покажися троянам, образ твой ужас нагонит на них, ободрятся ахейцы. Так Ахиллесу богиня Ирида сказала и скрылась. Глазом ее возбужденный вскочил Ахиллес, и Афина мощные плечи ему облачила, эгиды ужасной огненной тучей главу обвела, и с нее заблистали грозно лучи, озаряя окрестность, как дым извиваясь, всходит далеко на острове, ратью врагов облаженным, бодро весь день осажденные бьются, но сядет лишь солнце, всюду костры зажигают, и с яркими искрами пламя всходит великим столбом, и окрест, отраженное морем, светит, чтоб видели путь корабли, приносящие помощь. Так с головы Ахиллеса блистанье в эфир подымалось. Он взбежал на раскат и, став на виду у Ахеен, крикнул. Пронзительный крик повторила Паллада Афина отзывом громким. Троян обуял неописанный ужас. Так оглушительный гром боевый я трубы, возвещая приступ, внезапно мутит осажденных. Едва Ахиллесов голос послышался, дрогнуло каждого сердце. Все кони, гибель почуя, подняли гривы и стопотом громким вспять понесли колесницы. Правители их в исступлении, с бледным лицом, обратяся назад, неподвижным смотрели оком на грозные лица Ахиллесова блеск. Троекратно крикнул он свалу на них. Троекратно, разбитые страхом, войско троян и союзных назад в беспорядке бросались. Тут от своих колесниц и от собственных копий 12 храбрых дарнаян погибло. Ахейцы, похитив Патрокла, в ставке простерли его на одре, и друзья окружили тело. Пришел Ахиллес, залился он слезами, увидя друга пред ним на одре неподвижно лежащего, острой медью пронзенного. Сам он недавно его на сражение броней своей облегши послал, но назад не пришел он. Тою порою, постоянный в течение Гелиос, волю Иры свершая, сошел неохотно к водам океана, в них потонувшее солнце исчезло, и войско Ахеен после губительной брани в глубокий покой погрузилось. Но трояне вкусить не могли ни покоя, ни пищи. Смутно они собрались на совет. Опершись на копья, все стояли, и сесть не дерзал ни единый. И всем им сердце тревожило мысль о явившемся в бой Ахиллесе. Полидамант, благомыслящий, Гекторов друг осторожный, первый подал совет, покинув поле сражения, в Трою войти. «Нам теперь благовонная ночь благосклонна», — так он сказал. Ахиллеса держит она, но за утро в поле, увидя нас, выйдет он в битву, тогда неизбежно многие будут добычей псов. Удалимся же в Трою, покуда время, на торжище ночь проведем под небом открытым, с первым же блеском денницы сберемся на стены, пускай он боя отведать приближится к нам, лишь напрасно могучих коней своих утомит, но в Трою ему не ворваться. Сумрачен, брови нахмуря, ответствовал пламенный Гектор. Полидамант, осторожный совет твой теперь бесполезен. Нам ли, как робким, бежать в огражденную башнями Трою? Мы ль не устали еще за стенами теснясь укрываться? Некогда город Приамов, меж всеми народами славный, был знаменит на земле изобилием меди и злата. Но уж давно из печальных жилищ изобилие скрылось. Мы раздражили Зевеса во Фригии. В крае союзном пышной Меонии проданы лучшие утвари наши. Ныне ж, когда мне могучий Кронион, Зевес-вседержитель, славу послал отразить к кораблям беднолатных Ахеен, я ли укроюся в Трое? Какой же совет подаешь ты? Кто из троян покорится ему? Здесь я, повелитель. Слушайте ж слово мое и мою исполните волю. Пищу пускай по дружинам разделит. Насытьтесь, но каждый будь осторожен. И стражда не дремлет на страже. За утро, с первым сиянием денницы, оружие медное взявши, мы побежим к кораблям на решительный приступ. И если правда, что встал Ахиллес, то недоброе время он выбрал. Я не страшуся его беспощадного встретить. Отважно стану пред ним, не заботясь, меня ли его ли украсит славою бой, не подкупен Арей, и разящих разит он. Гектор сказал, и трояне, согласные с ним, отвечали плеском шумящим: слепцы. Им Паллада затмил рассудок. Злое благому они предпочли и остались в поле.